53. Матерь Агни-йоги. О метании бисера сказано достаточно ясно. Имеют многие склонность получить нечто сокровенное и даже добиваться, и требовать его, чтобы тут же, получив желаемое, нанести давшему удар. Часто делается это бессознательно, но вред от этого получается не меньший. Сокровенное требует особой охраны. Пусть лучше не знают, чем поступают подобным образом.